то время для этого как раз наступило. И я должна просить вас не судить психиатров по тому, что вы видели в суде. Юридическое свидетельство и психологическое свидетельство — вещи совершенно разные. А когда вы в вашей мантии находитесь в суде, в своей стихии, где все идет привычным для вас путем, вы можете кого угодно выставить глупцом, что вы и делаете. И я полагаю, обратный случай — это когда в вашем кабинете находится адвокат, а вы доктор, и вы можете выставить глупцом его, да? Моя профессия состоит не в том, чтобы выставлять кого-либо глупцом. Если мы хотим добиться с вами положительного эффекта, нужно установить гораздо лучшие отношения. Мы должны прекратить эту профессиональную пикировку и не думать о том, за кем осталось последнее слово. Вы хотите сказать, что мы должны быть друзьями? Совсем нет. Между нами должны быть отношения пациент-доктор, уважительные отношения. Коли вам это необходимо, можете оспаривать любое мое высказывание, но мы не уйдем далеко, если вы каждую минуту нашего времени будете играть адвоката защиты. Если мы продолжим, то до завершения курса побываем друг для друга кем угодно. Я, возможно, буду вашей мачехой, сестрой, экономкой и массой других людей, в зависимости от вашего отношения ко мне. Но если ваша основная забота сводится к тому, чтобы сохранить в собственных глазах имидж блестящего адвоката, запойного и имеющего все основания быть недовольным жизнью, то наша работа продлится вдвое дольше. Потому что сначала придется изменить эту вашу установку, а уж затем что-то делать. Это обойдется вам значительно дороже, а я не думаю, что вы любите тратить деньги попусту. Верно. А откуда вы знаете? Профессиональный секрет. Нет, так дело у нас не пойдет. Надо бы сменить тональность. Представьте-ка, что у меня и раньше были богатые пациенты, а некоторые из них цену деньгам знают. Хотите получить передышку в несколько дней, чтобы решить, что делать дальше? Нет, я уже решил. Я хочу продолжить лечение. Почему? Но ведь вы знаете, почему? Да, но я должна выяснить, знаете ли вы. Вы согласны со мной, что пьянство — это симптом, а не моя болезнь? Давайте не будем говорить о болезни. Болезнью в вашем случае был бы психоз, которого вы боитесь и который, конечно же, всегда возможен. Хотя богатые редко сходят с ума. Вы это знали? Они могут страдать неврозами и часто в самом деле страдают, но психозами редко. Давайте скажем, что ваше психологическое состояние неудовлетворительно, и вы желаете выйти из него. Это вас устроит? Кажется, сказано мягковато для того, что со мной происходило. Вы хотите, как ваша Нетти, сказать, что никто не знает, какие муки вы терпите? Уверяю вас, очень большое число людей терпит муки, куда более серьезные. Ага, теперь я понял, в каком направлении мы движемся. Мы должны уничтожить во мне чувство собственной неповторимости. У меня этого в жизни было предостаточно, уверяю вас. Нет. Мы в цюрихской школе на понижение, так сказать, не играем. Никто не собирается сводить ваши жизненные проблемы к нескольким шлепкам, полученным за то, что не делали ваши дела в горшок. Хотя это и может быть весьма важным, но никак не главной движущей силой в жизни. Конечно же, вы неповторимы. Все неповторимы. Никто не перенес того, что перенесли вы, потому что никто не побывал в вашей шкуре. Но мы принадлежим человеческой расе, и наша неповторимость имеет пределы. А теперь, что касается лечения. Для начала несколько простых вещей. Вам лучше съехать из отеля и снять где-нибудь жилье. Здесь есть хорошие пансионы, где вам будет спокойно. Это весьма важно. Вам нужны покой и уединение, потому что большую часть работы вам придется проделывать самому между нашими встречами. И вы будете сильно уставать. Ненавижу пансионы. Питание там обычно отвратительное. Верно. Но там нет баров. И хозяева недовольны, если гости злоупотребляют алкоголем в своих комнатах. Это даже хорошо, если вам будет неудобно, хотя и не невозможно, много пить. Я думаю, вам нужно попытаться дозировать свою выпивку. Не прекращайте пить совсем, не спешите. Наши швейцарские вина очень вкусные. О, Господи, только не говорите мне о вкусном вине. Как вам угодно. Но будьте благоразумны. В настоящее время вы ко многим вещам относитесь все равно, что запойный пьяница. Вы говорите, что алкоголь на вас не влияет, но вы глубоко заблуждаетесь. Я знаю людей, которые пьют не меньше моего, но с ними ничего такого не происходит. Да, у каждого есть такие знакомые. Но вы человек иного склада. Иначе, собственно, не сидели бы здесь напротив меня. Если мы не будем говорить о том, как меня приучили к горшку, то в чем же заключается лечение, запугивание и чтение лекций?